Глава 29. Хлебонасущинский и компания порют горячку. И распрекрасная столица, славный город Петтинобрюх, шел по Невскому пришпехту, сам с перчаткой рассуждал. Пошатываясь, выводил залихватские нотки дворник Селифан Ковалев, возвращаясь к своим воротам из харчевни около часу спустя по уходе Бероева. У ворот повстречался он с Рахилию, которая шла из мелочной лавки с какими-то покупками в руках и остановилась, посмеиваясь на веселый вид захмелевшего Селифана. «Ты чего это, песья дочка? А? Ты что? Для чё бельма-то вылущила на меня? Хмелен я? Ну так что, что хмелен? Слаб человек, грешен человек. Потому, значит, я пьян. А вам смешно? Вот погоди, завтра те вместе с голландкой твоей обеих к Иисусу потянут. Так ты там зубы-то паскаль». «Куда?» — ухмыльнулась, прищурясь на него Рахиль. «А туда, где тебе Кузьмину тещу покажут, да попотеть заставят. В часть, значит, к следственному. Аль забыла, как на медне звали?» «Зачем в часть?» — недоверчиво спросила Рахиль. «А там уж обозначится зачем, там уже доведают, куда вы с голландкой ребенка-то скрали». «Какого ребенка?» «А того, что барынька-то у вас на спитание оставила». По лицу еврейки пробежало беспокойное облачко. «Чего?» — похмырилась. «Аль невкусно, ась?» — продолжал меж тем Селифан, загораживая ей дорогу. «Ты думаешь, вам оно с рук так и сойдет?» «Нет, брат, шалишь, поперхнешься, неповинного человека не моги запорочить. Правда-то Божья выплывет. Вы думаете, там ваших делов никто не знает? А нет, врешь, шельма, я знаю, Селифан Ковалев и докажет, значит». «Что ты знаешь-то? Ну, что ты знаешь? Пьяная твоя рожа беспокойно наступала на него еврейка». «А то знаю, что у вас ребенок был, а теперь нету-те. А ты его со двора снесла, а теперь еще перед следственным обе зарекаетесь. Знать, мол, не знаем. А мне оно известно. Я на вас, иродов кровопийцев, и докажу начальству. Потому барин-то добрый, вон, синягу ни за что дал. А от вас, каков он, гривенник есть, и того не жди. А я выпил, дай бог ему здоровья». «И сам завтра с вами пойду, вот оно что!» Хмельной Селифан долго еще бормотал на эту тему, только уже сам собою, потому что Рахиль после этих слов озабоченно и поспешно шмыгнула мимо него поскорей сообщить своей барыне, что дворник, мол, болтает недоброе что-то. У страха глаза велики. Акушерка, выслушав и раза три внимательно переспросив свою служанку во всей подробности, насколько та могла передать ей разговор свой, очень встревожилась и немедленно послала ее к дворнику с поручением, чтобы тотчас залучить его к себе на квартиру. Ей хотелось самой разузнать от него, в чем дело, и задобрить какую-нибудь подачку. Она высунулась в форточку. Дворник бродил себе по двору и все еще бормотал про гривенник и синягу. «Селифанушка, а Селифанушка, подымись-ка сюда, голубчик!» «Для чё вам?» «Надо, подымись, я тебя чайком попою». «Ладно, теперь еще так и чайком, а то и гривенника никогда не дождешься. Некогда ходить мне по чаям, вот уже в части повидаемся». Маневр не удался. Кулак бабы спешно стала одеваться и, встревоженная, поскакала прямо к великому юристу и практику за надлежащими советами, потому дело такое, что и ума не приложишь. Едва успела она, запыхавшись, передать ему всю неясную суть полученного ею известия, которое немало-таки озадачило Полиевкта Харлампьевича, как вдруг туда явился новый, нежданный посетитель. У Хлебонасущинского ёкнуло сердчишко чем-то нерадостным. «Ну что скажете, милейший мой Кузьма Герасимович?» «Нехорошо-с, дело того, весьма экстраординарный оборот», — с внушительной вежливостью шевельнул бровями «пройди свет» письмоводитель. «Позвольте объясниться конфиденциально-с?» Хлебонасущинский удалился с ним в кабинет. «А ну, извольте видеть, дела у нас много», — начал ему рассказывать письмоводитель. «Я прихожу нынче в канцелярию после обеда, соснувши эдак с часик. Позаняться надо было бумажонками там кое-какими спешными. Вдруг прилетает это господчик, Бероев-то этот. Гляжу я, словно бы муха его укусила, себя не чует человек от полноты душевной. «Дома, — говорит господин пристав, — уехавши. Скоро будет? К ночи, — говорю, — надо полагать, вернется, а раньше едва ли. Да вам что, — говорю, — угодно, ежели какая-нибудь экстренность по делам, то либо написать ему потрудитесь, либо мне, — говорю, — сообщите для передачи, а мы уж немедленно же и зависящее распоряжение сделаем, коли это важная экстренность». Дал я ему тут письменную принадлежность, а он вот что изобразить изволил. «Не угодно ли пробежать?» Закричал «Пройди свет», вытаскивая из бокового кармана свернутый лист бумаги.